Альбер Самен. Сирены. Летела песнь сирен. Вдали по островкам мелодия любви вздыхала непрерывно. Желания текли в гармонии призывной, и слезы на глаза просились морякам. Летела песнь сирен. Томились паруса у скал, плененные душистыми цветами, и в душу кормчиво отражены волнами все звезды, всю лазурь вливали небеса. Летела песнь сирен, и голос из воды, рыдая с ветерком, звучал нежней и глуше. И в пенье был восторг, где разбивались души, как после дня жары созрелые плоды. Таинственная даль миражами цвела, туда летел корабль, окутанный мечтами, и там видения над бледными песками качались в золоте влюбленные тела. В растущем сумраке прозрачные, легки, скользили под луной так медленно сирены, и гибкие среди голубоватой пены серебряных хвостов свивали завитки. Их плоти перламутр жемчужной белизной блистал и отливал под всплесками эмали. Ноги и груди их округло подымали коралловых сосков приманку над волной. Ноги и руки их манили на волнах, средь белокурых кос цвела трава морская. Они, откинув стан и ноздри раздувая, дарили синеву там, в звездных их глазах. Слабела музыка. Над позолотой струй лилось томление неведомого рая. Мечтали моряки, дрожа и замирая, что бархатный сомкнул их очи поцелуй. И до конца людей, отмеченных судьбой, тот хор сопровождал божественно-мятежный. На снеговых руках баюкаемый нежно сияющий корабль скрывался под водой. Благоухала ночь. Вдали, по островкам, мелодия любви вздыхала непрерывно, и море, рокоча, торжественно и дивно свой саван голубой раскрыла морякам. Летела песнь сирен. Но времена прошли. Счастливой гибели в волнах чужого края, когда в руках сирен, блаженно умирая, сплетенные с мечтой, тонули корабли.